Могу предложить обмен информацией. У вас есть карты классов, а у нас информация, которая поможет не запороть развитие. Мисс Миллер проигнорировала сказанное Синтией и все же предложила свой вариант. Уже знаем. Марк не сказал, что мы нашли тех, у кого оценка легендарного ранга и покровитель, специализирующийся на продаже информации. Нет, не сказал. Хотя, мы ему тоже не говорили, так что неудивительно. Судя по натянутой вежливой улыбке и начавшим играть в желвакам, мисс Миллер очень хотелось пожать Синтии шею. Мы можем предложить запасы продовольствия, различные зелья и артефакты. Если вы пожелаете остаться у нас, то гражданство, жилье и льготы. Карты способностей или классов, возможно, но зависит от того, о скольких неизвестных нам безопасных зонах и данжах у вас есть информация. Давайте карту. Улыбка мисс Миллер стала не такой натянутой. На которой обозначены известные вам безопасные зоны и открытые данжи, и я скажу, о каком количестве идет речь. Одну минутку. Миллер подошла к сейфу, с которым проводилось некоторое время, и вернулась с картой, которую с явной неохотой расстелила на столе. Вот. 28 безопасных зон, о 5 из которых есть информация, из них о 3 неподтвержденная, а со слов жителей, которых встретили в ней ее, также о 6 открытых данжах, о 3 подтвержденная и точная, о 2 приблизительная, опять же со слов жителей, и последнее неизвестно, существует ли еще. В каком смысле существует ли еще? Если договоримся. Хорошо. Есть 3 способности эпического ранга, сможете выбрать одну. Какие именно? Эпический хер гоблина мне не нужен. Вольф, а тебе? Как такое вообще такое в голову могло прийти? Пробурчала себе под нос Миллер. Вообще-то нам 2 таких выпали, правда обычного ранга, но вдруг вам больше повезло. Ты же шутишь? Нет, нам действительно выпали эти карты способностей. Ганс решил все же присоединиться к беседе. Но Синтия права, нам нужно сначала их увидеть. Увидеть? Я скажу, что это за способности. Нет, именно увидеть. У нас есть высокоранговые свитки оценки, если способность заинтересует, мы предпочтем узнать о ней все возможное, прежде чем брать. Ха, хорошо, но придется подождать. Мы подождем. Вот только Миллер никуда не пошла и даже не стала никого звать, а просто откинулась на спинку и прикрыла глаза, и просидела так пару минут, после чего открыла. Курьер прибудет через 20 минут. Так, походу у нас тут телепат. Ну чё, удобно. Никуда бегать не надо, закрыл глаза и транслируй мысль. Интересно, она только звук передавать может или как оно вообще работает? А воля случаем не влияет на качество сигнала. Ну там если у принимающего воли до хрена, сигнал может не пройти, ведь она от мозгоклюйства защищает. Блин, интересно, а не спросишь? После того, что тут Синтия вытворяла, Миллер принципиально ничего не скажет или заломит за это цену. Так что лучше помолчу, и не буду срывать переговоры. А после у Синтии спрошу, она ее точно отсканировала, и скорее всего, знает о ней все. Эти 20 минут мы провели в полной тишине. Миллер уже поняла бесполезность попыток вытянуть из Синтии или кого из нас информацию посредством дружеской беседы, а потому даже не пыталась, экономя свои нервные клетки. Означенный курьер притащил очень знакомую по фасону сумку, но качеством явно лучше, и передав ее, стал изображать предмет мебели за спиной Миллер. Миллер тем временем выложила на стол перед Гансом 3 карты способности, которые тот подвинул к Синтии. А вот она встала со своего места и подошла ко мне, кивнув на сумку, которую я тут же подал. Вот только забирать ее Синтия не стала, а вытащила свиток оценки самой дрянной, что у нас была, и активировав его, направилась обратно к столу. Уже усевшись, она прикоснулась к первой карте и сделала вид, что вчитывается в только ей видимый текст. Хотя, зная качество этого заменителя туалетной бумаги, там читать нечего, ибо кроме названия он вряд ли что-то покажет. Хотя и ежику было понятно, что Синтия только делает вид, что изучает результаты действия свитка, который она активировала так, чтобы Миллер и курьер не могли толком его разглядеть. После процедура повторилась. Миллер явно думала, что Синтия, каждый раз ходя за свитком, вместо того, чтобы сразу взять с собой нужное количество, так над ней издевается. Хотя, думаю, Синтия совмещала приятное с полезным. Мы возьмем эту. Хорошо. Тогда отметьте на карте безопасные зо. Тут Миллер замолкла, так как Синтия достала из кармана свернутую карту и пару листов из ежедневника, и с милой улыбкой протянула это все Миллер. Тут отмечены все безопасные зоны, включая и ваши, но думаю не перепутаете, и также открытые данжи, а тут информация о них. И место, о котором говорил Марк, тоже отмечено, и краткий прейскурант услуг и товаров прилагается. А что насчет того в существовании, которого вы сомневались? Это отдельный разговор, именно потому, что его просто уже может не быть. За информацию о нем и о ваших подозрениях насчет причин того, что данж может перестать существовать, предлагаю вам проживание в лучшей гостинице на 2 дня, а также... Миллер достала из ящика стола пачку талонов. Это, тут 3-недельный рацион на 10 человек. Хорошо. Синтия поставила на карте еще одну отметку. Там данж с рогатыми кроликами 1-го уровня. Насчет же того, почему мы сомневаемся в его существовании, безопасная зона рядом с ним была уничтожена, возможно, данж тоже закрылся спустя какое-то время, а может и нет. Понятно. Я еще хотела поподробнее узнать о возможностях свитков, что вы использовали. На стол легла аналогичная пачка. Те, что я использовала, немного ниже тех, о которых говорили Марку. Те не исчезают, а полученная информация, а точнее статус, отображается в свитке, и продолжает отображаться. Могу продать вам свиток со статусом монстра эпического ранга, и обычного зомби, красного такого. На стол легла еще одна пачка, а Синтия опять прогулялась ко мне. Я же уже извлек нужные свитки. Хм, а к предметам или картам они применимы? Как бы между делом, и продолжая прошлый разговор, поинтересовалась Миллер. Ну да, но к предметам такие применять смысла нет, ничего нового там показано не будет. Дивис, говорил, вы хотели продать карту класса эпического ранга. Перешла на другую тему Миллер. Не то чтобы хотела, скорее, приценялась к возможности продажи. Можно на нее взглянуть? Да. На стол легла карта класса копейщик. Вот тут в движение пришел курьер, который еще и оценщиком по совместительству работает. После того, как он посмотрел на карту, нашептал что-то на ухо Миллер. Если вы все же захотите продать эту карту, мы бы с радостью ее приобрели. Цена вопроса. Можем предложить эти 2 карты способности и камни усиления брони, оружия и бежи. Можно на них взглянуть. Да, на стол были выставлены шкатулки, видимо, антикварный магазин обнесли специально для такого дела, в которых были уже знакомые нам камни, и незнакомые тоже. Если сферы и яйца разных цветов нам встречались, то вот кубики опять же разных цветов видели впервые. Но больше всего внимания привлекали 3 сферы черного цвета, в которых на поверхности и внутри гуляли волны разных цветов. Смотрелось это очень красиво. Красиво. Синтия выразила мнение вслух. И что они конкретно делают? Вот тут я с трудом удержал лицо, так как Синтия обвела рукой все камни. Эти увеличивают ранг с обычного до необычного. Начала объяснять Миллер то, что нам и так известно, но перед этим сгребла 1 пачку талонов обратно, но вскоре добралась до новых. Эти. Она указала на кубики. Действуют аналогично только для колец, сережек и амулетов. А от эти. Перешла Миллер к заинтересовавшим нас радужным камешкам, хотя в радуге черного цвета нет, но тут он скорее фон, на котором остальные краски смотрятся еще ярче и насыщеннее. Изменяют ранг предмета, рандомно. Хм, давайте эти карты и по 5 каждого типа камней. 1 карту и по 7 каждого типа, кроме этих. Она указала на радужные. Их всего 3. Далее торг продолжился, и Миллер склоняла его в сторону отдать побольше камней, но не отдать карты, и это было странно. Прокачанная экипировка будет получше способности. Тем не менее Синтия с неохотой но уступила, и мы получили по 10 камней каждого вида, кое-где вместе со шкатулками. На этом наши торговые дела завершились, и Миллер начала агитировать за то, чтобы мы зарегистрировались в гильдии. Это нас ни к чему не обязывало, так как регистрировались как свободные охотники, но облегчало прохождение таможни, снимало ограничения на время пребывания, ну и некий статус давало. Не то чтобы народ прям ринулся регистрироваться, но интерес проявил, а после Ганс, Синтия и Хира прошли регистрацию, на которой выдали о себе почти полные данные. В основном схитрили на способностях. Синтия пошла первой и продемонстрировала девушке, занимавшейся регистрацией, тот же набор своих способностей, что и впарила Полли, но тут еще и классовые навыки показала, чтобы точно исключить даже мысль о наличии у нее сканирующей способности. Хира выдал способности свой Катраны за свои, про класс вообще не сказал. Самым честным был Ганс, но о особенностях своей брони он тоже не поведал, Типа да создает доспех, на этом все. А то, что этот доспех не только защищает, но и прилично так усиливает мелочи, недостойные упоминания. Ты их посмотрел. Стоило закрыться дверью за последним посетителем, как Миллер обратилась к курьеру, что также продолжал стоять у нее за спиной. У девчонки что-то препятствующее оценке. Парень рядом особенный, и у него есть класс, титулы, покровительство. Нет, этого нет. Титул есть у того непонца, как и класс не из стандартных, герой. А остальные? Маны не хватило. У этого непонца просто запредельное количество воли. Мне пришлось даже амулет-накопитель под ноль опустошить, чтобы продавить. Ничего, они тут еще на день-два задержатся, возможность будет. А нормально, что вы столько камней отдали. Ха, хотела бы я увидеть лицо этой стервы, когда она будет думать, как их активировать. Это не свиток, одного желания недостаточно запустить процесс, да и тыкать камнем в предмет бесполезно. Да как вообще ими улучшать? Скорее всего, нам об этом могут сказать в том месте, и тогда, неважно. Это была даже не десятая часть того, что у нас скопилось, и их продолжают приносить те, кто отчаялся разобраться, как их использовать. В первые дни эти камни чуть ли не с каждого третьего выпадали. А вот с классами у нас проблемы, не все в Большом Совете имеют класс, а тут эти. Да, мистер Форд будет доволен, но как же эта малолетняя стерва бесит. Повезло, что в их части города карты классов сыпались, а теперь строит из себя невесть что, думаете? Уверена. Если они думают о продаже этой карты, то у каждого, если не взят класс, то карта уже подготовлена. Помнишь ту группу из Бридж-парка? Да, у них свитков было по полному рюкзаку на каждого, и по сумке в руках, а способность была только у одного, а их 15 человек. У нас столько свитков за все время не выпало, но зато у нас сыпались эти камни. Но все же, успокойся, те, что легендарного и мифического, я же даже не показала. Даже от потери сотни необычных, особенных и эпических не обеднеем. Да и даже если они там тоже узнают способ, как ими пользоваться. Дивис сказал, что оружие и экипировка у них скорее всего эпическая, так что они тупо не смогут ими воспользоваться. Могут купить обычное и улучшить, а после перепродать. Да какой идиот им его продаст? У нас это вышка, а у других, пускай, продавать то все равно будут у нас. Так что мы ничего не теряем. Но как же хочется увидеть ее лицо, когда она поймет. Глава 29. На выходе нас ждал Марк, который проводил нас до гостиницы. Все же удобная у нее способность, прям замена сотового. И нас реально привели в гостиницу. Безопасная зона при развертывании захватила аж две гостиницы, что были рядом со стадионом. Одна прям крутая, 5 или сколько-то там звезд, а вторая попроще. В первой, в самых крутых номерах теперь на постоянной основе живут главнюки из совета, в лучших номерах гостиницы попроще просто большие шишки. Ну а пара десятков номеров оставлена как раз на таких вот состоятельных гостей. Физиономия девушки, что работала на ресепшене, все никак не привыкну к тому, что тут все как будто конец света обошел их стороной, да и Марка вытянулись так, что с них можно было писать картину, крайнее охуение. Причиной этому была Синтия. Марк то выдал девушке бумажку с печатью и подписью, видать, главнюку за ней бегал, по которой нам на 2 дня выдавались лучшие из имеющихся номера и обслуживание предоставлялось по полному разряду. Вот только Синтия заявила, что нам один номер, а когда-то, видимо, на автомате или просто так положено, я до этого в гостиницах не жил, поинтересовалась двухместный номер, Синтия сказала, что нет, одной кровати более чем достаточно. Я бы, конечно, радовался, если бы все не было так печально. Вот только паранойя и привычка штуки неистребимые. Ночью в нашем с Синтией номере собрались все девушки, а парни в соседнем. Оба номера были по самое не балуй запечатаны барьерами. Я уже представляю, какие слухи после нашей ночевки пойдут гулять по местному поселению. Мы же от будущих слухов отставать не стали и тоже отправились гулять. Тут и правда, образовался своеобразный оазис старого мира посреди зомби-апокалипсиса. Люди с утра спешили на работу или возвращались с нее, некоторые прогуливались и наслаждались отдыхом. Тут реально нашли чем занять всех, тут даже улицы подметали. Задарма, несмотря на то, что провизия в достатке и, можно сказать, делается из воздуха, совет никого кормить не собирался, как это происходит на Крабовом берегу. Там семейство ли, А теперь и Джонника кормит всех только для того, чтобы народ с голодухи не взялся за вилы и не засунул их им куда не светит солнце. Нет, в масштабном проекте люди участвовали, но там это общее дело, направленное на выживание, а вот после там люди праздно шатались. Единственные, кто, можно сказать, работал, это те особы, которые ноги раздвигали перед тамошними главнюками, да и перед кем угодно, лишь бы кушать больше и вкусней, да иметь какой-никакой статус. Тут же бордель обнаружился, и не один. В одном там вообще парни работали и активно зазывали наших девушек, и не девушек тоже. Ганс и Хира пришлось Мануэлу оттаскивать, так как та аки матерый инквизитор, узревший рассадник зла, намеревалась его спалить. С учетом того, как активно она рвалась, это были не шутки, видимо, что-то личное. Реми, кстати, пустился во все тяжкие, и бордель посетил, благо не тот, который хотела спалить Мануэла, но вот Синтея убеждала его не оправдываться и говорила, что все понимает, и он может не скрываться. «Я бы и сам не прочь навестить это заведение, талонов-то хватало, мы все полученные честно поделили поровну между всеми, и сговорились, перед тем, как уходить на все, что останется, взять еду. А то вдруг инфляция нагрянет или еще какая мифическая кракозябра, и все талоны станут тем же, чем стали их предшественники, вечно синенькие баксы. Заведение же я не стал посещать из-за Синтии. Не то чтобы я на что-то надеялся, хотя надеялся и продолжаю надеяться. Но мне пугает ее возможная реакция. Я честно сомневаюсь, что смогу пережить даже стандартную реакцию девушку на подобное. Ганс говорил, что в минуты сильного волнения ограничители могут слететь, и тогда используешь полную силу. Вот я и думаю, что даже пощечину могу не пережить. Но зная Синтию, хотя это вопрос очень спорный, реакция может быть непредсказуемой. Возможно, она пошутит, как и с Рими, а может, скажет катиться на все четыре стороны. В этом случае я вылечу из нашей группы как пробка из бутылки шампанского. Ведь Синтия по факту у нас лидер. Хотя нет, они с Гансом этот пост делят, или вернее уже поделили и мирно руководят. Да и самому неудобно, Синтия столько для меня сделала, и она мне доверяет, а я к шлюхам. Воля за эти дни прокачалась аж на пол единицы. За все эти два дня никто и словом не обмолвился ни о купленной карте, ни о камнях, ни тем более о наших дальнейших планах. Возможно, конечно, это паранойя, но вспоминая большого уха с крабового берега, да и эту телепатку со счетов списывать не стоит, все это оправдано. Да и мы тут были на отдыхе, и болтать о зомбях и монстрах настроения не было, нам этого добра за стенами хватит с лихвой. Помимо отдыха мы таки узнали о той новой городской легенде, раз 20. Вот реально, чуть ли не каждый считал своим долгом нас в этом вопросе просветить, и если основная часть была примерно одинакова, плюс-минус новая крутая история о чудесном спасении, то вот теории о том, кто же это такой или такой, у каждого были свои. И я бы сказал, пиздит. Но статистика была на стороне говоривших. 1-2-3 удачных случая спасения реально можно списать на удачу, но не 3 с лишним десятка. Особенно нас впечатлила история двух сирот, хотя сирота сейчас каждый второй, если не чаще, мальчик 10 лет и девочка 7, они дошли сюда через полгорода, неделю добирались. Как по мне, они без всяких зомби должны были загнуться, но нет, дошли, и были сыты, да еще и с харчами и обвесом, который им безбедную жизнь обеспечил. Просто отжать народ не рискнул, сейчас с атеистов не осталось только люди без покровительства, а уж суеверий сейчас столько, что не сосчитать. Так что детишек решили не обижать. Но сам факт того, что они после того, как их отец стал зомби, а мать его упокоила, но сама была покусана, а потому сказала им сидеть тихо в квартире и ждать помощи, а сама вытащила наружу труп и сама куда-то ушла. Скорее всего, башкой вниз с крыши прыгать или еще как сводить счеты с жизнью, чтобы самой в зомби не превратиться и к детям не вернуться. Вот только еды надолго не хватило, а помощи все не было, так что пацан, как настоящий мужик, принял решение сам идти искать маму, ну и сестру с собой взял. Шли они сюда неделю. Им по пути не то что зомби, только скрип да скрежет, из-за которого они меняли направление движения, им вообще ничего опасного не попалось, а вот еда и вода просто волшебным образом появлялась. Вот решили они залезть в разграбленный магазин поискать, может, чего осталось, а там бац, и на прилавке полный пакет с продуктами и пара бутылок воды. И такая фигня с ними происходила на протяжении всех 7 дней. Про то, что пацан совершенно случайно нашел 5 карт способностей, и 2 карты класса, 16 колец, 2 комплекта легкой кожаной брони и сумку с расширением, а рядом с ней совершенно случайно целая гора продуктов оказалась, и еще горку мелких артов, и все это эпического и особенного ранга, вообще упоминать не стоит, мелочь же. Так что самая популярная версия — это то, что их мать так хотела защитить своих детей, что даже после того, как стала зомби и охренительным по силам, что даже после этого продолжила их оберегать, ну и остальных за компанию. С местными авантюристами-охотниками или просто суицидниками на полставке мы тоже познакомились. Та сцена с кошелках всех впечатлила, хоть большинство думало, что это закончится на этапе того, что кошелки внушат, что в том кубе действительно была карта класс, а после пошлют куда подальше. Того, что Синтея заставила ее купить ее же куб за втрое большую сумму, никто не ожидал. И конечно же это привлекло к персоне Синтеи внимание. Вообще о этой кошелке все местные в курсе, и она тут типа испытание для новичков, типа попались ну сами лохи, мы с вас поржим, нет, ну молодца, мы вам расскажем о других неудачниках и вместе с вами над ними поржать. Вот и начали к Синтее и не только подкатывать с разными предложениями, начиная от присоединиться к компании правильных пацанов, либо еще более правильных девок, которые доказывают этим мужланам, что, далее долго и нудно, и заканчивая предложениями пойти перепихнуться в ближайшем переулке. Слали всех по одному и тому же адресу, а особо непонятливым координаты уточняла Маргарита. Да-да, именно она, а не Ганс, который не только в доспехах внушает. Просто как выяснилось, если зажать человека между двух стенок, которые медленно сближаются и грозятся превратить его в блин, то у него очень сильно обостряется слух и интеллект, но самое удивительное, что не только у него, но и у его друзей-приятелей тоже. Конечно, давило не всех, кое-кого тупо запирали в домике, который имел десятка два слоев и на нынешнем уровне начинал выдыхаться только через 5 дней, а ломать такую конструкцию долго и нудно, а главное совершенно не противоречит местным правилам. Синтея уже с полицейскими на эту тему общалась. Разрушительных способностей не использовали. Не использовали. Ранения или еще чего не наносили. Не наносили. Ну че вы тогда до нас доебались? Человек заперт. Ну так это его проблемы. Его предупреждали, отойди, по адресу, тут скоро барьер появится. Он не ушел, какие к нам претензии? И ведь реально никаких претензий, несмотря на весьма дырявую логику, к нам не было. Это вполне проходило по статье самооборона. Они даже начали Маргариту к себе сманивать. Типа очень у нее способности для их работы подходящие, можно быстро разнять, обезвредить и задержать без разрушения и нанесения тяжких телесных. Послали их все по тому же адресу. Несмотря на насыщенность, событиями эти несколько дней пролетели очень быстро. Вот вроде мы только заходили, а вот уже выходим через другой выход в дивный обновленный мир, кишащий зомбями и мутантами, которые хотят нас сожрать. И почему я уже скучаю по нашему номеру в отеле? Хотя если не выходить или не обладать какой полезной способностью, у которой есть применение внутри стен, жить придется ни разу не в комфортном номере, где есть свет и горячая вода, как местные и то смогли устроить, загадка, хотя я и не интересовался, вода течет, свет светит и ладно, а кушать не в ресторане, который расположен в этой же гостинице, но для нас будущее стало светлей. Перспективы перед нами открылись очень даже хорошие, да и новости о том, что те маньяки-фанатики почти передохли, очень даже поднимали настроение. Но это не значило, что надо светить кинжалами, отжатыми у главаря, и кричать на каждом углу, что это мы его прикончили. Следующие 2 данжа в нашем списке нам не подошли, точнее один вообще не подошел, так как был мифическим 5 уровня, а второй в общем-то и можно было бы попробовать, но существовал риск, все же пусть и обычная, но 20-ка. Да и засели там пауки, а с ними у нас связаны не очень приятные воспоминания. С 3-м, а точнее 8-м по нашему спуску вышел облом. Нет, данж как раз нам очень даже подходил, но вышло, так что он подошел не только нам. Это стало окончательно понятно, когда Ганс попробовал открыть ворота. До этого, несмотря на машину тюнингованную в лучших традициях стиля зомби-апокалипсис на дворе, перед входом, была надежда, что тех, кто ее тут припарковал, уже доели. Мануэла предложила подождать немного, вдруг выйдут, ну или мы сможем войти, ну или хотя бы колеса гадом спустим, если уж уходим. И чего она такая раздражительная и злая в последние дни? Ждать, а тем более пробивать колеса мы не стали, а просто отправились несолоно хлебавши к последней из трех безопасных зон, запланированных на нашем маршруте. Дальше будет еще два данжа, и скоро мы вернемся обратно. Несмотря на то, что эта безопасная зона была не так чтобы и далеко, хотя, прилично, это мы в край обнаглели и долетели сюда с ветерком, Маргарита поставила наш танк на платформу, по толщине не уступающей самому танку, и тупо двигала ее, сидя на ней. Правда, после этого подвига видок у нее был еще тот. Вид безопасной зоны сильно заставлял задуматься о ее безопасности. Ни о какой стене не было и речи, даже простейшей баррикады и той не было, пара куч хлама и несколько перевернутых машин не в счет. Дозор. Не слышали. Что касается жилья и людей, ну последние тут были в приличном количестве, а вот жилье, видел как-то программу по трущобы в самой жопе мира, так вот тут было примерно то же самое. Нет, я понимаю парк, но все же делать жилье из подогнанной машины, в фургонах жили походу местные цари палок, и куска пленки, тряпок и картона, как-то, но на этом все не заканчивалось. Вся территория была засрана, как в плане мусора, так и того самого, ну и люди выглядели как самые последние бомжи и жертвы концлагеря в одном флаконе. Хотя открытый данж был буквально в 10 метрах от границы. Синтия сказала, что там фруктовых деревьев полно, а на них всего-навсего какие-то зверушки, представляющие из себя помесь мартышки и лемура. А зная таких, можно предположить, что они сами будут в нарушителей плодами кидаться, а если туда толпой нагрянуть, то можно и тем же мусором закидать лемура макак в ответ и получить какое-никакое мясо. Наше вторжение не осталось незамеченным, но люди реагировали на него, как-то, просто попрятались по своим халупам, а кто-то галопом помчал к более-менее приличной, ну на фоне остальных, халупе. Вскоре оттуда вышла делегация из 5 крутых перцев, сюда потому, что один пытался застегнуть штаны, мы его от очень важного занятия оторвали, к которым по пути то из одной, то из другой халупы вылезали еще тела. Они отличались большей упитанностью, но никак не чистотой, а уж запах, мне реально жаль помелу. Эта делегация, когда дошла до нас, шли медленным, чуть ли не прогулочным шагом, поигрывая спортинвентарем, то бишь битами, и строительным мусором, куски арматуры и труб, а у самых крутых были пушки, остановилась буквально в паре метров, и к нам вышло то самое тело, что никак не могло ширинку застегнуть. Тело, кстати, начало покрываться камнем, ну прям как тот охранник в комплексе, как же его звали, а Фрэнк, точно, в общем способность, как у Фрэнка, и подойдя попыталась посмотреть сверху вниз на Ганса. Идея была провальная изначально, разница в росте почти на голову, и это когда Ганс без доспехов, но крутой перец старался. Ему, видать, толпа за спиной давала плюс 100-500 к уверенности в своих силах. Хотя сил этих было, кот наплакал. Синтия по мере появления этих тел начала негромко озвучивать их уровни и способности. Первые не впечатляли, только у кривого перца против фактов не попрешь, мы все видели, был 4-й уровень и способность. У остальных первые уровни и пара способностей из разряда мусор. Один мог на кончиках пальцев создавать разряды, по факту аналог шокера, у второго усиленный удар, с учетом того, что маны у него копейки. Он мог раз-два ударить с силой в полтора раза превышающую то, что у него есть, и пусть тело было здоровое, у него первый уровень и обычный ранг, его Маргарита голыми руками уделает. Слышь ты, закончить свою явно высокоинтеллектуальную фразу кривой перец не смог, по причине того, что на его морде сомкнулась рука Ганса, напоминаю, он не в броне, и дурной силушки у него и без нее до хрена, а в ней так вообще пиздец, а после его оторвали от земли. Каменная кожа под пальцы начала крошиться, несмотря на то, что Ганс особых усилий к этому не прикладывал, а тело, дергая ногами в воздухе, пыталось вырваться, нанося удары по руке, что его держало. В противостоянии кривой перец рука Ганса с разгромным счетом победила рука. Остальные же перчика сейчас молились. Ну да, когда на собственной шкуре чувствуешь, какого кульке в банке, и есть перспектива узнать, какого помидору в соковыжималке, то невольно вспоминаешь о высших силах. А теперь послушай ты. Начал было Ганс, у которого явно взыграло чувство справедливости, и фиг знает что еще. Нет, я понимаю, дети, да еще и голодные, да и кажется мне, что согласием особы, с которой мы своим приходом этого кривого перца сдернули, он не интересовался, как и те кильки. И вот чую я, что просто набиванием морды плохищам дело не закончится, и ждет нас всех геморрой. Остальные это тоже понимали, и понимали, что отговаривать Ганса бесполезно, да и сами, наверное, сочувствовали и переживали. Это я такой, что мне в первую, да и вторую и еще десяток очередей жалко только себя. А вот дальше, если мне это ничего не будет стоить или хоть немного пользы принесет или моральное удовлетворение, могу пожалеть других. Вольф, у меня есть идея. Можно. Синтия решила действовать по принципу «не можешь остановить, возглавь». Да. Ганс уже было собирался разжать хватку на морде уже переставшего дрыгать конечностями и сосредоточившегося на вдыхании воздуха кривого перца. «Нет-нет, подержи еще чуток, только разверни немного. Да, вот так нормально». Дальше Синтия подошла к деревцу, зажгла на ладони светляк и вроде как вдавила его в ствол. Хотя, думаю, просто потушила. После отошла на старое место, картинно подняла правую руку вверх и щелкнула пальцами. За ее манипуляциями до этого все наблюдали молча, и это были не только кильки и кривой перец, но и высунувшиеся из-за своих халуп местные жители, так что щелчок был довольно громкий. А через секунду деревце упало, красуясь гладким срезом в месте, куда был внедрен светляк. И когда она с Хиро успела договориться о таком трюке? А вот теперь разверни его ко мне. Вот тут у кривого перца открылось второе дыхание, и он задергался с новыми силами, но после подзатыльника он успокоился, а может и упокоился, рука у Ганса тяжелая. Так что Синтия спокойно провела процедуру потыкой безвредным светляком в шею идиота, который верит, что это убер-убивалка. «Маргарита, а теперь выпускай под одному». Маргарита приоткрыла небольшой проход в барьере, но народ чего-то не торопился его покинуть. Так что Синтии пришлось самой выдергивать первого клиента. Маргарита сразу брешь закрыла, а мужик постарался вырваться. Ага, два раза, у Синтии чистой силы почти 12 единиц и плюс еще предметы разные, да и ни о какой аккуратности речи не шло. Мужик получил поддых девичьим кулачком, хотя думаю он наверное подумал, что его двухметровый амбал кувалдой приголубил, а после светляк в шею. Далее был конвейер. Вытащили, прописали, светляком в шею ткнули, вытащили следующего. Когда все закончилось, первые клиенты пришли в себя, и один из них, видать самый умный, побежал. Хиро было хотел его остановить, судя по тому, что схватился он за меч, остановился бы не только мужик, но и все процессы жизнедеятельности в его организме, но Синтия его остановила. Она опять же картинно подняла руку, готовясь щелкнуть пальцами, но тут как бы вспомнила о чем-то важном. «Ой, оно же все разом активирует», сказано было громко, так что все остальные меченые ее услышали. «У вас 5 минут, если к тому времени все не будут тут». Она опять подняла руку, готовясь щелкнуть пальцами. Вот тут с места сорвалось аж 6, и они явно намеревались побить мировой рекорд по бегу на средние дистанции с препятствиями. Где-то через 5, может больше, я не засекал, эти 6 приволокли помятое тело. Думаю, оно было бы еще более помятое, если бы не ограничение по времени, хотя они начали орать о том, что уже бегут назад заранее. А теперь слушать внимательно, повторять не буду. Вы теперь горбатитесь на меня, и если я говорю вы, значит будет именно так. Возражение. Рука, готовая к щелчку, опять была поднята вверх, а толпа активно замотала головами, показывая, что они на все согласны и возражений не имеют. Значит так, взяли тележки. Синтия ткнула пальцев в несколько валяющихся на земле тележек из супермаркета. И смотались в данж, набрали полные тележки фруктов и вернулись сюда. И да, трупы макак тоже тащите, как и то, что с них выпадет. Если кто-то что-то закрасит, шкуру спущу с 5 первых попавшихся под руку, потом вылечу и спущу еще раз и оставлю подыхать за пределами безопасной зоны. Народ внимал крайне мотивирующим речам, затаив дыхание. Почему вы еще тут? Толпу бывших царей как ветром сдуло, что примечательно, в сторону данжа. Наши с такого подхода немного прибалдели, что уж говорить о местных, а Синтия походу вошла в раж, и про мирное население тоже вспомнила. Вот только, а ну быстро все построились, все кто не будет стоять тут через 10 минут. Многозначное молчание сработало лучше обещания самых страшных кар. Народ забегал, засуетился, и начал собираться в кучку перед нашей группой. Да, именно кучку, строем это не назвался бы даже слепой. При этом каждый старался не оказаться в первых рядах. Но никаких попыток сбежать или оказать сопротивление вообще не было, а народу тут оказалось даже больше, чем я думал изначально. Тут, наверное, больше 300. И все эти люди сбились в кучку. Смотря на них, в уме всплывала только одна ассоциация – стадо. Глядя на них, я испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, их было жалко, с другой – противно, а вот с третьей – накатывал депресняк от осознания того, что если бы я не попал к своим, то стоял бы точно так же, потупив глаза и стараясь не привлекать к себе внимания. У остальных были похожие чувства, ну кроме третьего варианта, ну и у каждого какая-то одна сторона перевешивала другую. Особо не парилась по этому вопросу только Синтия, для которой, насколько я понял, на первом месте наша группа, а на всех остальных плевать. Она же тем временем внимательно разглядывала толпу. Люди реально старались казаться меньше и вообще просочиться в задние ряды. Вот только те, кто стоял сзади и фактически прятались за спинами первых рядов, и провернуть им такой трюк не позволяли. «Ты!» Синтия ткнула пальцем в худого парня, нашего ровесника, и поманила того пальцем. Парень пару раз собернулся, как бы проверяя, может, это не его позвали, но задние ряды придали ему уверенности, а заодно и ускорение посредством пинка под зад. «Что такое статус знаешь?» «Да-да». Ничего не ответив, Синтия подошла ко мне, порылась в вещмешке, достала оттуда ежедневник, последний, кстати, надо будет еще магазин с канцелярскими товарами обнести, лист формата А4, ручку и клей. Лист был сложен в четверо, проклеен, а после на манер закладки приклеен к ежедневнику. Вложив его так, что он перекрыл где-то треть первой страницы, Синтия начала на нем писать. Я же аккуратно заглянул туда. Синтия на этой закладке писала статус, точнее пустой шаблон. Как звать? Вильям Джеральд Мэм. Слушай сюда, Вил, берешь ежедневник и по образцу производишь перепись всех, кто здесь живет. Как закончишь, принесешь. Понял. Да, мэм. И тут же ринулся исполнять. После вручения ежедневника и ручки парень прям преобразился. Плечи расправил, голову поднял, шаг стал твердым и уверенным, такое чувство, что ему не записную книжку с ручкой вручили, а гримуар всех тайных знаний и жезл всевластия. Мы же отошли в сторону, я достал из вещмешка столик и стулья, и по мелочи накидал на стол всякого. Ну не стоять же нам как статуи в ожидании исполнения приказов Синтии. Что перепись населения, что заготовка фруктов, дело не одного часа, задолбаемся стоять. Ты перестаралась, это было. Начал было Ганс высказывать претензии, что характерно дождался, пока Маргарита поставит вокруг нас барьер, да и вообще никто ни разу не выносил ссор из избы, все разборки только в кругу своих, но Синтия его перебила. А как надо было, Вольф, и не давая тому и слова вставить, продолжила. Набить морду этим, а после кормить и поить все это стадо из наших запасов, а когда те закончатся, мотаться собирать фрукты и резать макак на мясо, а после и по другим данжам за провиантом бегать, а по дороге грузить вещи, чтобы обустроить им быт. Нет, но можно. Сделал еще одну попытку Вольф, но снова был перебит. Накормить, напоить, отвезти их в Нью-Арт, помочь обустроиться. Так, и опять не дожидаясь ответа. Тем самым опять бегать по данжам и закладывать за талоны, которые будут эти прожрать, все, что там добудем. Так еще и в долги перед советом влезем. За так они размешать 300+ беженцев не будут, а значит, отрабатывать за все придется нам. Нет, но можно было как-то помягче. Помягче это отсрочить первые два варианта, это стадо быстро сядет на шею и ножки свесит, как только почувствует послабление. Нельзя же так, они же тоже люди. К дискуссии, или как шептался Робби с Маргаритой, семейной разборке, присоединился Рими, у которого тоже совесть проснулась. А я что отрицаю? Люди, они знаешь такие. Синтия покрутила в воздухе рукой. Не суди других по себе. Встал на любимые рельсы Рими. Только снова не начинайте. Зарубила начинающуюся перепалку Маргарита. Ганс, есть варианты помочь, но так, чтобы без того, чтобы мы остались без запасов, и по уши в долгах.